качестве одолжения, и только на этот раз», — сказал мистер Хейкокс. «Я, конечно, не служанка, но я умею быть хорошим другом». «Спасибо». «Не стоит благодарности, не стоит говорить об этом». Днем Анита позвонила Полу и спросила, что ей следует надеть. «Что-нибудь старое». «Деревенская вечеринка?» «Не совсем так, но что-то вроде этого. Оденься, как для сельской вечеринки». «Пол, сейчас, когда поездка на лужок уже на носу, не думаешь ли ты, что нам следовало бы воздержаться от таких вещей?» «Лужок не похороны». «Но может стать ими, Пол». «Давай на сегодняшний вечер забудем о лужке. Сегодня должны быть только Пол и Анита. А все остальные пусть катятся ко всем чертям». «Это очень легко сказать, Пол. Это, конечно, очень здорово и вообще, но...» «Но что?» — спросил он уже с раздражением. «Ну, я не знаю. Мне не хочется быть назойливой, но мне кажется, что ты слишком легкомысленно относишься к лужку и к своей должности капитана команды «Синих». «А что же мне, по-твоему, следовало бы делать?» «Неужели тебе не нужно было бы потренироваться или еще что-нибудь? Я хочу сказать, что тебе следовало бы побольше спать и соблюдать правильную диету, и немного побегать после работы. А может, и количество сигарет сократить, как ты думаешь?» «Что?» «Ты должен быть в форме, если команда «Синих» собирается выиграть». Пол рассмеялся. «Послушай, Пол, тут совсем не над чем смеяться. Шеффорд говорит, что он видел, как создавались и рушились карьеры в зависимости от того, как люди вели себя, будучи капитанами команд на лужке. Шеффорд совсем бросил курить». «Можешь передать ему, что я принялся за гашиш, чтобы это ускорило у меня реакцию. Тогда мяч, брошенный им, будет выглядеть как детский воздушный шарик над столом в гостиной. Сегодня же вечером мы отправляемся на прогулку». «Хорошо», — печально сказала она, — «хорошо». «Я люблю тебя, Анита». «Я люблю тебя, Пол». И к тому времени, как он приехал домой, Анита была уже готова. Теперь это была не владетельная сеньора, а аккуратная, игривая, как котенок, девушка в хлопчатобумажных брюках, закатанных выше колен. Она надела одну из рубашек Пола, белые тапочки, красный носовой платок был повязан вокруг шеи. «Так хорошо?» «Отлично!» «Пол, я никак не пойму, что это готовится. Я позвонила в кантри-клуб, но они ничего не знают о деревенских вечеринках. Ничего мне не сказали также и в клубах Албани, Трои и Скенектеди». Пол знал, что Анита терпеть не может всякие неожиданности и не выносит своей неосведомленности в любом положении. «Это частная вечеринка», — сказал Пол. «Только для нас двоих. Сама увидишь, когда придет время». «Я хочу знать сейчас». «Где наш юбилейный мартини?» Столик, на котором кувшин со стаканами обычно дожидался его прихода, был пуст. «Я ввела сухой закон для тебя до самого возвращения служка». «Не выдумывай. Все там будут пить в течение 2 недель». «Но только не капитаны. Шеффорд говорит, что вот они-то не могут позволить себе пить». «Это и доказывает, как он во всем этом разбирается. Выпивка там бесплатная». Пол приготовил себе мартини и выпил больше своей обычной нормы. А потом переоделся в плотный хлопчатобумажный костюм, купленный им сегодня вечером в усадьбе. Его огорчало, что Анита вовсе не радуется атмосфере таинственности, созданной им. Вместо счастливого нетерпения она вдруг стала проявлять подозрительность. «Готово?» — весело осведомился он. «Я полагаю, да». Они молча зашагали к гаражу. Широким жестом Пол распахнул дверцы автомашины. «О, Пол, только не в старую машину!» «На это есть причины». «Нет таких причин, которые заставили бы меня усесться в этот редван». «Анита, прошу тебя, ты очень скоро увидишь, почему мы поедем именно в нем». Она вошла и уселась на краешек сиденья, пытаясь, насколько это возможно, не соприкасаться с машиной. «Честное слово, Анита, именно так нужно».